Вот с эликсиром подавления воли ничего сделать нельзя, кроме уничтожения или использования по прямому назначению. Навыков изучения готовых алхимических произведений мне и так не хватало, а тут еще вмешивалась какая-то темная магия, о которой я совсем ничего не знаю. Про метки убийцы гриф мне кое-что рассказал. Чтобы такая метка не появлялась, убийце требовалось посвятить смерть своей жертвы темному божеству. Тогда тот берет смерть на себя, а сам убийца остается чистеньким перед стражей. Но за любые дела с темным божеством приходится дорого расплачиваться, если случайно поймают, тут каторгой точно не отделаешься. Впрочем, метка убийцы со временем исчезает сама, стоит лишь переждать пару месяцев вдали от городов. Был и еще один быстрый вариант – иметь доступ к коррумпированным офицерам стражи. У тех имелся особый амулет, способный удалять подобные метки. Позже узнал, что и мой перстень агента тайной канцелярии тоже обладал такой скрытой возможностью наряду со многими другими. Глава 4. Новая обуза и торговые страсти. В общем, от прихода ночных гостей лично для меня получились лишь одни плюсы. Да, теперь стоит ожидать новой мести со стороны воровской гильдии города, но пока они там соберутся и что-либо придумают, я буду уже в другом месте. Утром сопроводил грифа в храм, где тот принес клятву понятно у какого алтаря, после чего, заплатив мне обещанный миллион чеком, обрел заветную склянку. Как же он радовался появившейся в его описании дополнительной надписи «Целитель 1 уровня», при этом его собственный уровень персонажа не изменился. Он рассказал и о том, зачем ему потребовалось вкладывать деньги в этот самый уровень. Местные жители, по его словам, при общении с игроками ориентируются именно на него. Для них это особый показатель личного достоинства. Для игрока с низким уровнем многие двери остаются плотно закрытыми. Даже в воровскую гильдию можно полноправно войти только с 60-го. Иначе приходилось долго шестерить на более опытных товарищей. С ремесленными гильдиями ситуация чуть проще, но и там обрести статус независимого подмастерья-помощника удастся лишь с 30-го. До этого придется ходить под каким-либо мастером, работая исключительно на него. Получать же уровни в самой игре тяжело и не совсем понятно, за что их дают. Старые правила из других игр похожего направления тут или работают плохо, или не работают вовсе. Если много трудиться, осваивая сложные профессии или качая силу, уровень поднимался, но не так быстро, как некоторым хотелось бы. Простым убийством лесных зверюшек опыт набирался очень медленно. В зачет шло только реальное мастерство выслеживания и поражения добычи. Для роста приходилось выслеживать все более и более сильных зверей. Количество убийств однотипных совершенно ничего не давало. Охота тоже не являлась простым делом и требовала серьезной подготовки и дорогой экипировки. Тренировки с оружием под присмотром опытных наставников были куда полезнее, но требовали немалых финансовых затрат. Деньги, особенно большие деньги, вообще помогали быстрее перепрыгнуть многие барьеры без долгих утомительных тренировок, но выше 70-го уровня таким образом скакнуть было невозможно. Гриф предложил потратить его миллион именно на повышение моего уровня, обещая резкое возрастание доходов в игре и вообще больше интересных заданий от местных, но я, понятное дело, от такой халявы тактично отказался, мотивируя возрастанием сложности поступления в академию, что действительно было правдой. Затем нас как-то нашел стражник и передал мне просьбу бургомистра немедленно навестить его. Недолго дали мне погулять на свободе, найдя какое-то очень важное дело. Пожелав бывшему бандиту успехов в деле освоения магии и обретения новой молодости, я отправился к Лерусанте. Тот опять, прежде чем начать говорить о деле, стал меня откармливать и попытался незаметно напоить, а в процессе постоянно говорил о своем городе и об огромных перспективах, которые он дарует своим жителям. Как же, единственный в королевстве порт, самые крупные торговые ворота. По суше много товара не перевезти, зато по морю. И даже нашествие пришлых, хоть и принесло свои неприятные моменты, лишь способствует расцвету торговли. Даже столица не сможет конкурировать с его городом по всему, что так или иначе касается коммерции. Мне же говорить бургомистр просто не давал до тех пор, пока я опять не показал среднего опьянения. Вот тогда мы вновь перебрались в его кабинет для серьезного разговора. «Каковы ваши планы на дальнейшую жизнь, Демиус?» – спросил Лерсанти. «По завершении ярмарки собираюсь добраться до столицы и попытаться поступить в академию. Хочу стать настоящим магом», – высказал ему немного откорректированную в сторону краткости версию моих планов. Поступить в академию я действительно хотел, Мне требовалось надежное прикрытие для собственных занятий и получения официального статуса мага, да и просто прослушать цикл лекций по современным базовым основам было бы очень неплохо. Полученные от первомага знания, мягко говоря, во многом сильно устарели. За долгие века его затворничества сообществом магов было накоплено много нового, и от знакомства со всем этим я только выиграю. Благо для этого не требовалось давать клятв и принимать на себя каких-либо обязательств. Достаточно лишь заплатить 10 тысяч золотых. Можно было вдвое сократить расходы, сдав сложные вступительные экзамены. Зачисление на платный курс Академии давало право посещать тамошнюю библиотеку и покупать книги по магии в специальных лавках с большой скидкой. «Весьма достойное желание, Демиус, весьма достойное», — покачал головой бургомистр, при этом выражая некоторое недовольство. «Но, может, вы попробуете найти для себя занятие в этом городе? К примеру, сейчас открылось вакантное место старшего офицера городской стражи. После всего, что вы недавно совершили, появление вас на этом месте будет воспринято всеми с большой радостью». В ответ я лишь помотал головой, показывая свое нежелание идти служить, даже сразу на офицерскую должность. Если начнет принуждать, тогда еще подумаю, но пока меня явно пытаются уговорить без особого давления. Подумайте хорошенько, ведь всего через полгода уйдет на повышение здешний начальник королевской таможни, после чего он будет отозван в столицу ко двору его величества. Если я немного похлопочу, его место можете занять вы, как старший офицер. Знаете, какие перспективы это откроет перед вами? Догадываюсь, усмехнулся в ответ на такое интересное предложение. Начальники таможни крайне редко бывают бедными людьми, скорее наоборот. Вот видите, как мы хорошо понимаем друг друга, сразу же заулыбался бургомистр, уже от чего-то решивший, что ему удалось завербовать меня. Однако, несмотря на все возможные перспективы, вынужден отказаться. Своими словами я быстро стер улыбку с лица собеседника. Во-первых, я отнюдь не беден, и деньги сами по себе не имеют для меня особой ценности, как и слава, впрочем. Во-вторых, у меня имеется недвижимость в столице, причем в престижном районе. Вы должны прекрасно знать, что произойдет, если я там слишком долго не буду появляться. И в-третьих, у меня наличествуют некоторые важные обязательства перед самим собой, заставляющие поступать так. После моей достаточно эмоциональной тирады бургомистр надолго задумался, после чего налил себе полный бокал вина. «Теперь я точно могу сказать, боги никогда не ошибаются», — тихо заметил он, опустошив бокал и наполнив его еще раз. «Кстати, как прошло ваше посещение храма?» — спросил я его. «Удалось ли справиться с бедой? Благодарю за ваш совет», — утвердительно кивнул Лерсанти. «Моя супруга полностью пришла в чувство и даже забыла обо всем происшедшем с ней. А вот дочь, он вновь остановился, внимательно взглянув в мою сторону. Именно потому мы с вами сейчас и беседуем», — нехотя продолжил он. «Богиня лишь временно утолила ее душевную боль, так велика она была. Но богиня еще раз сказала ей, что для полного исцеления она должна исполнить древний закон, предписывающий девушке, оказавшейся в подобной ситуации, полностью отдать себя тому мужчине, кто ее спас, без всяких условий со своей стороны, стать для него желанной и искренне восхищаться им. Только так она сможет позабыть все плохое и заново обрести веру в себя и волю к жизни. Других вариантов попросту нет. Даже боги тут бессильны, потому-то и существует тот самый закон. Вот уж удружила так удружила», — про себя мысленно обругал хитрую богиню, решившую позаботиться о моем временном одиночестве. «Только этого мне сейчас и не хватало», — продолжал сокрушаться о нарушении собственных планов провести несколько дней в полном одиночестве. «Да и потом, девица может помешать осуществлению многих задумок. Опять же, о ее безопасности придется серьезно позаботиться, она ведь не бессмертный игрок. Первая смерть станет для нее последней, а ее папаша, сидящий сейчас напротив, мне такого дела точно не простит. Недаром он так настойчиво предлагал перейти под его крыло, хорошо понимает, что к чему». Видя мое внутреннее раздражение и долгую задумчивость, бургомистр решил немного успокоить. «Не переживайте, Демиус, Ладия сильно не помешает вашим планам. Она готовит не хуже собственной матери и умеет много чего другого, в том числе совершенно несвойственного девушке из благородного семейства. А чтобы у вас в столице не возникало особых проблем, я напишу несколько рекомендательных писем, в том числе самому архимагу, являющемуся моим старым приятелем. Как мы вместе с ним когда-то бунтовщиков гоняли». Он закатил глаза, погружаясь в воспоминания своего боевого прошлого. В итоге разговора я ушел от него не один. Его дочь Ладия и в одежде оказалась весьма миловидной девушкой примерно 20 лет, причем имела уже полный 40-й уровень. Густые темные волосы до плеч, карие глаза, миловидное лицо, вполне гармоничная фигура, на которую мужчине приятно посмотреть с тайным желанием чего-то большего. Девушка смотрела в мою сторону с настоящим благоговением, и я не очень понимал, чего от нее можно ожидать, ибо о какой-либо адекватности говорить не приходилось. А ведь теперь ее придется учить основам выживания, начиная с самых азов. Те амулеты, которые ей достались от папаши, против серьезной опасности не очень помогут. Впрочем, стоит посмотреть внимательнее, может, что-то и пригодится. Предъявить все амулеты к осмотру, скомандовал ей, когда мы оказались в моем номере наедине. Абсолютно все, переспросила меня девушка, почему-то сильно смутившись. Да, все. Не оставил ей даже маленькой толики сомнений. Она стала снимать с себя и класть на стол сначала перстни, потом браслеты, достала пару заколок из пышных волос, а затем, сильно покраснев, стала снимать с себя платье, дабы добраться до красивого матерчатого пояса, прятавшегося на ее талии. Пояс невесты существенно повышает женскую привлекательность на брачном ложе и полностью блокирует болевые ощущения самого первого раза. Позволяет вкусить наиболее полноистинную радость супружеской жизни, вот что, оказывается, больше всего смущало ее. Занятная вещица, о существовании которой я бы даже и подумать не смог. По моему представлению, сейчас у здешних женщин, в связи с разгулом бандитизма, скорее будет спрос на пояса верности, не позволяющие совершить насилие. А что, идея вполне реализуема. Внешне такой же пояс из особой ткани плюс вышивка нитями из истинного серебра. Действует как малый щит силы в кое-каком месте. Можно добиться максимального уровня концентрации поля за счет ауры владелицы. Тогда ее можно будет только убить, но не изнасиловать. Придется хорошенько повозиться с системой управления, дабы этот пояс верности не мешал естественным отправлениям. Для снятия потребуется специальный ключ, который, к примеру, можно хранить в банковской ячейке. Ага, а для особых ценителей женской красоты тайно предлагать одноразовые отмычки. Как появится лишнее время, обязательно займусь. Пока пустующую рыночную нишу никто не занял, возникшая идея помогла мне справиться с хмурым настроением. Остальные амулеты девушки действительно не могли обеспечить достаточной, по моему пониманию, безопасности. Браслет со щитом оказался откровенно слабым. Да, пяток легких стрел из лука и пару арбалетных болтов он задержит или только один весьма средненький огненный шар, после чего его накопитель опустеет. Возможностью подзарядки от ауры владельца амулет не обладает, да и магема щита в нем какая-то кривая, а потому малоэффективная. Короче, мусор, вся ценность которого заключается только в красивом корпусе. Придется временно отдать Ладе тот перстень, который мне оставили воры. Потом сделаю для нее магическую одежду с качественной защитой. С бижутерией близкого уровня мне пока не справиться, нужно пересчитывать множество плетений для уменьшения их размера и учиться работать с драгоценными металлами. Атакующий амулет в виде перстня тоже сильно разочаровал. Самая обычная молния средней мощности, заряда накопителя хватит только на 3 выстрела. И опять без подзарядки от пользователя, да еще с кривыми магемами. Самонаведения по зрачку хозяина нет. Нужно рукой направить перстень на цель, только тогда произойдет автоматический захват. Так запросто можно случайно поджарить кого-то постороннего, если тот окажется поблизости. Усовершенствовать такой амулет не удастся, пойдет на выброс или скорее в продажу. Потом сделаю эффективную замену, примерно такую же, как досталась богине, причем с кое-какими усовершенствованиями, ибо ценные мысли пришли сильно позже изготовления первого экземпляра. А вот заколки для волос мне действительно понравились. Они обеспечивали неплохую защиту от целого ряда проклятий, к которым, судя по описанию, относится отвод глаз и обычный гипноз. Остальная бытовая магическая мелочь тоже попала к условно полезным предметам, к примеру, перстень-пробник пищи и напитков, определяющий наличие в них яда. Мне лично такое не требуется, я проглочу любой яд и даже не замечу, а вот для других людей, особенно из высшего общества, весьма актуально. Выдав девушке подробную инструкцию, как ей следует себя вести на улице и в общественных местах, категорически не отдаляясь от меня дальше пары метров, ибо только так я смогу отразить любое посягательство на ее жизнь, озадачился изучением аукционного каталога, доставленного сегодня утром в номер. Завтра начинаются торги, потому стоит к ним хорошо подготовиться. Ладья тоже не сидела без дела, занявшись вязанием, хотя я и видел ее большое желание пообщаться. Воспитание взяло верх над желанием, и она лишь иногда посматривала в мою сторону. Больше всего из аукционных лотов меня интересовали редкие материалы для алхимии и сырые драгоценные металлы, которых, к сожалению, выставлялось совсем мало, да и предварительные цены на них не радовали. Найти их в земле с помощью пространственного чутья было невозможно. Они ведь не принимают определенной формы, а работать поисковиком на атомарном уровне я пока не способен. Потому придется закупать все необходимое на аукционе, благо деньги теперь есть. Сырого мифрила заявлено там суммарно чуть больше 4 килограммов, полкило истинного серебра, 20 граммов платины. Зато хватало самородного золота, но мне оно для работы практически не требовалось. При большой необходимости можно пустить в дело имеющиеся империалы, их все равно так просто не продашь. А вот местные золотые монеты для использования в качестве сырья под амулеты совершенно не годились, ибо золото в них полностью отсутствовало. На них шел какой-то секретный сплав, по виду очень похожий на золото, который был гораздо легче и прочнее него, что для самих монет скорее благо, да и здешних обитателей отсутствие золота в золотых не сильно волновало, они давно привыкли к такой форме используемых наличных денег. Изредка встречались еще и настоящие старые золотые монеты помимо империалов, но они считались нумизматическими редкостями и не шли в денежный оборот. Однако мне это не очень интересно, амулетному мастеру мифрила истинное серебро были куда полезнее золота. Среди выставляемых лотов имелись простые изделия из этих металлов, к примеру, специальные нити для вышивания, но их цена уже превышала сырой металл, и все равно придется за них поторговаться, так как мои потенциальные потребности оцениваются куда выше имеющегося предложения. Далее некоторый интерес представляли магические изделия. Пролистав больше половины каталога, я так и не нашел, за что стоит серьезно побороться. Усиленная магия и броня, несмотря на свою немалую цену, сильно уступала моим собственным изделиям из ткани в ближайшей перспективе. Оружие, тут даже и не знаю, привык работать посохом и кинжалом. Лучшего, чем есть у меня, здесь точно не найти. Да, есть достаточно интересные мечи и шпаги, но опять же это совсем не мой профиль. Был бы аристократом, пришлось бы обязательно носить на поясе атрибут своего высокого положения в обществе. Вот только обрести дворянство здесь крайне сложно. Игроку потребуется совершить серьезный подвиг и получить за него соответствующую награду от какого-либо короля, или же есть вариант поступить к нему на службу и сделать карьеру. Если бы я сегодня согласился с предложением бургомистра, то через 10 лет вошел бы в число местных аристократов и везде ходил при мече или шпаге. Для простых людей открытое ношение статусного оружия разрешалось только за пределами крупных городов, иначе следовал крупный штраф или каторжные работы. Впрочем, в городах им почти любое оружие открыто носить запрещалось. В заплечном мешке или специальном чехле, пожалуйста, но никак не в боеготовом состоянии. Исключение составляли лишь кинжалы, они считались элементом одежды, и боевые амулеты, которые рекомендовалось носить скрытно. С амулетами на аукционе дело обстояло не сильно лучше, чем с оружием. Радовали лишь цены. Примерный аналог так не понравившегося мне браслета со щитом предварительно оценивался в 40 тысяч, а перстень с молнией в 50. Несмотря на относительную простоту такого амулета, он считался ценным, так как молния легко пробивала аурные щиты и магические щиты силы, просто не замечая их. Вернее, магические щиты силы против нее были условно эффективны, так как срывали работу систем наведения многих амулетов и боевых свитков. Но далеко не всех, к примеру, мои подобные изделия используют наведение по зрачку глаза. Куда смотришь, туда и попадешь. Тут имеющийся у противника щит силы ничем не помешает. Да, от молнии можно легко защититься металлическими доспехами или специальной одеждой с проводящим слоем. Правда, далеко не все будут постоянно носить кольчугу или латный доспех, а специальная одежда для горных мастеров стоит слишком дорого. Магические изделия с функцией подпитки от ауры пользователя сразу удваивались в цене. Маги бесплатно не работают, а свитки ауры весьма недешевы, потому такая разница не вызывала особого удивления. Причем самозаряжающиеся магические изделия на предстоящем аукционе можно было пересчитать по пальцам пары рук. Только самый конец длинного списка амулетов привлек мое внимание. Там представлялись неработоспособные, поврежденные, а также просто неизвестные амулеты и непонятные артефакты. Предварительные цены на них начинались всего лишь с дюжины золотых, ибо спроса на такое добро никто не мог спрогнозировать. Даже просто разбирать их на ценные конструктивные материалы было небезопасно, о чем уведомлялось отдельно. Магическая одежда заставила меня внимательно изучить все доступные предложения, ибо при изготовлении своих будущих изделий во многом придется ориентироваться на что-то подобное. Имеет смысл даже кое-что купить. Вот, к примеру, та красивая длиннополая шляпа со встроенной сигнальной сетью, магическим биноклем и какой-то особенной функцией зрения в темноте. И пусть сеть действует всего на сотню метров, а бинокль четырехкратный, зато это уникальное изделие известного мастера периода самого расцвета империи. Второго такого нет и никогда не будет. Причем имеется дополнительная приписка. Магические функции предмета полностью не определены. Можно потом позаимствовать плетение, пересчитать их и делать свои аналоги. Стартовая цена в 200 тысяч вполне подъемна для моего кошелька, но если ее станут активно повышать, пожалуй, откажусь. Дальше следовал список немагического антиквариата и изделий для повышения личного престижа. С удивлением обнаружил аналоги собственной ложки и вилки, предлагавшиеся к торгу начиная от 5000 за штуку, да и была их всего неполная дюжина штук. Коли так, к имеющемуся набору стоит приобрести столовый нож и специальную инкрустированную овальную коробочку, дабы получился полный столовый комплект. Меня уже просветили насчет необходимости использования собственных столовых приборов даже в ресторанах, а в гостях так и подавно. Фишка заключалась в возможности незаметно наложить особое проклятие через подложенные гостю столовые приборы, над которыми поколдовал опытный маг или же недруг воспользовался специальным амулетом. Подобное непотребство широко практиковало знать и некоторые купцы при заключении сделок. Потому даже на приемы в королевский дворец стоило ходить исключительно со своими приборами, это не считалось недоверием к хозяевам, просто обычной предусмотрительностью и возможностью продемонстрировать свой достаток. Именно потому подобные антикварные изделия здесь так высоко ценились. Для меня лично какие-либо проклятия не страшны, но придется соответствовать выбранной роли, тратя немалые средства на всякую ерунду. Раздел драгоценных камней заинтересовал исключительно с точки зрения, сколько я получу за продажу собственных лотов, которые оказались здесь вне всякой конкуренции, и по размерам, и по качеству обработки. А ведь решил продать только всякий брак, как-то незаметно образовавшийся при освоении мной сложного искусства огранки. Предварительные цены, выставленные экспертами торгового дома, позволяли надеяться на еще 1 миллион. Пролистав каталог до самого конца, вдруг обнаружил поднос со своим давно остывшим ужином на столике в гостиной комнате и ночную темноту за окном. Увлекся, однако. Ладья спокойно спала, сидя в кресле со спицами в руках, так и не дождавшись меня, перенес ее на кровать, укрыв легким одеялом. Мне сон сейчас не требовался, потому занялся изготовлением нового боевого амулета из скорее добытого, чем купленного кусочка истинного серебра, которого впритык хватило лишь для закрепления управляющих магем. Основной же корпус браслета пришлось выполнить из золота, изрядно намучившись работой с полужидким металлом, пока он не принял нужной формы. Лучше подошел бы мифрил, как и истинное серебро, его можно формовать без расплавления, но мои запасы этого металла давно иссякли. Лишь с драгоценными камнями особых сложностей не возникало. Ладья не имела столь сильной ауры, как богиня Лиева, потому встроенный накопитель амулета должен обладать повышенной емкостью и потому заметно выделялся на фоне остальных камней. Из-за него и сам браслет стал несколько крупнее прототипа. Нововведения в конструкции обернулись специальным режимом тренировки, при котором боевые плетения формировались с минимальной мощностью заряда. В результате молния уже не могла убить, а лишь чувствительно ударяла током. Шар плазмы оставлял легкий ожог, а ледяная стрела – небольшой синяк. Воздушный кулак мягко отталкивал противника назад, а водяной клинок становился гибкой плетью, удары которой не приносили серьезного ущерба здоровью, но были весьма неприятными. Тренировочный режим – очень полезная функция, особенно для того, кто раньше не использовал подобного оружия или не сталкивался с ним. Даже мне доставит немало удовольствия тренировочные спарринги со своей новой наложницей. Большой ежегодный аукцион в городе Вурабс начинался с выставления породистых лошадей. Дочку бургомистра сразу же узнали привратники при входе в большой аукционный зал, потому нам достались лучшие места в первом ряду. Даже платить не пришлось, ибо только один билет для участия в аукционе стоил 100 золотых, а за места на рядах приходилось платить дополнительно, причем чем ближе к торговому подиуму, тем больше. И вообще торговый дом зарабатывал везде, где только можно. Аукционный каталог 20 золотых по предварительному заказу, консультация специалиста дома по выставлению своего товара на торги, 3% от конечной цены. Во столько же оценивалась работа брокера, позволяющего совершать покупки анонимно. Про билеты участников уже упоминал, но и для тех, кто не мог себе позволить участие в торгах, дом шел навстречу. Любой желающий мог купить билет на галерку без права участия за 50 золотых, дабы посмотреть своими глазами на редкие дорогие товары и кто что купит. И таких любопытных зрителей сейчас собралось никак не меньше 1000 человек. Не было никаких сомнений, там сейчас собралось немало тех, кто позже попробует поживиться чужим добром, потому придется еще сильнее повышать бдительность. Итак, торги стартовали после небольшого пафосного выступления хозяина заведения, в котором он поприветствовал всех участников и зрителей, пожелав первым удачных покупок, а вторым просто хорошего настроения. После трибуну занял ведущий с неизменным молотком и предложил господам делать ставки на первый лот. Верховые лошади стоили дорого. Самые неприглядные с виду кобылы, на которых можно нацепить сверху седло, продавались в городе минимум за 3500. Здесь же цены только начинались от 5, но и сами кони существенно отличались от тех самых кобыл в лучшую сторону. Поначалу шли с молотка далеко не самые породистые и обученные лошади. Торги проходили быстро, и конечная цена редко перепрыгивала 7-8 тысяч. Потом стали выводить настоящих породистых скакунов, и за них началась весьма активная борьба, резко подбрасывая цены вверх. «Неужели ты совсем не желаешь купить нам пару хороших верховых лошадей?» – неожиданно спросила меня Ладия, отмечая полное отсутствие интереса к бойким торгам на моем лице. «Нет», – с ответом я поднял на нее свой взгляд. «Лошадь далеко не самое быстрое и удобное средство передвижения. Слишком часто получается, чем тише едешь, тем дальше будешь. Не рассказывать же о том, что просто не умею ездить верхом и тем более ухаживать за лошадьми, потому даже и не смотрю в их сторону». Девушка с большим сомнением взглянула на меня, но не нашла слов возражений, мой авторитет был для нее непререкаем. «Нет, значит нет, вот другие богатые игроки как раз лошадьми активно интересовались. В завершение лошадиных аукционов на торги выставили настоящего боевого коня-рыцаря. Животное явно подвергалось воздействию магии жизни и существенно превосходило других лошадей абсолютно по всем статям. Желающих приобрести этого красавца набралась чуть ли не половина зала, но быстро перевалившая 300 тысяч цена отсеяла большинство претендентов. Лишь двое реальных игроков продолжили активно торговаться, доведя конечную стоимость этого великолепного коня до 500 000 золотых. После чего один претендент явно исчерпал свой лимит доступных средств. Следом за лошадьми пошли на продажу необходимые для них магические вещи, уздечки, седла, стремена, попоны и многое другое. Меня заинтересовал один незнакомый амулет, позволяющий хозяину мысленно управлять своей лошадью на расстоянии, но я быстро вылетел с торгов, совершенно не пожелав платить за свой исследовательский интерес больше 50 тысяч. Амулет ушел за втрое большую сумму. Причем купил его новый владелец боевого коня. Тот вообще не жалел денег, уже потратив на свое четвероногое транспортное средство больше 1 000 000, уверенно скупая самые лучшие магические предметы. Он же продолжал лидировать в некоторых торгах, когда очередь дошла до доспехов и оружия. Действительно хочет рыцарем играть, судя по перечню его покупок. Усиленный магией тяжелый рыцарский доспех, непробиваемый обычным оружием щит, красивейший артефактный меч, полностью игнорирующие аурные и магические щиты, копье с дополнительным магическим уроном противнику, подобные же шестоперы и еще приличная часть иного холодного оружия. Неизвестный богач сорил деньгами, скупая все, что только ему понравится. По амулетам он тоже прошелся, но уже куда избирательнее. Явно хотел приобрести дополнительную защиту от магических атак, которой не обладала купленная им рыцарская броня. Но имеющееся на аукционе предложение его не сильно радовало. Зато потратился на самый лучший боевой жезл, аж с 2 активными магическими функциями, молнией и шаром огня. Особенностью этого изделия являлся емкий встроенный накопитель из драгоценного камня, позволявший амулету выпустить не менее 2 дюжин мощных зарядов без дополнительной подзарядки. Функция зарядки владельцем тоже присутствовала, хотя и отличалась слишком низкой скоростью. Впрочем, по моим нынешним меркам, даже такой боевой жезл относился к категории очень дорогого магического мусора из-за общей примитивности и громоздкости конструкции. С тем самым богатеем мне позже пришлось вести борьбу за ту особенную шляпу. Кроме него она никого в зале не заинтересовала из-за высокой стартовой цены и не до конца определенных магических свойств. Мне явно повезло, так как к тому времени большая часть его бюджета, похоже, была уже благополучно потрачена, потому я переплатил лишь 30 тысяч выше старта. А может, просто шляпа не очень вписывалась в выбранную им роль, кто знает. Но брошенный им в мою сторону взгляд мне сильно не понравился, в нем читалась неприкрытая угроза со стороны человека, который привык всегда добиваться своего. Хорошо, хоть пересекаться на других лотах с ним больше не пришлось. После распродажи основной части магических вещей и антиквариата объявили часовой перерыв, дабы все желающие могли отдохнуть и немного подкрепиться. Еда и напитки предлагались участникам аукциона здесь же, в зале, причем совершенно бесплатно. Немало удивился такой неслыханной щедрости со стороны торгового дома. Впрочем, какого-либо скрытого подвоха тоже не нашел, все было сделано на самом высшем уровне. Немалая часть покупателей в конце перерыва покинула зал, тем самым завершив свое участие. Их места заняли другие участники, ибо вторая часть аукциона адресовалась несколько иной публике. Теперь на торги выставлялись товары, более интересные мастерам самого разного профиля и купцам-перекупщикам. Именно последние и задавали верхнюю планку практически во всем, заранее зная, кому они потом все перепродадут с хорошей наценкой. Особого интереса как у мастеров, так и у перекупщиков не вызвали лишь сломанные и неизвестные амулеты. Да, стартовая цена уверенно повышалась и там, но она только один раз превысила 100 золотых. Надо ли говорить, что все неликвиды удалось скупить мне? За драгоценные металлы случилась настоящая драка, многим они были нужны, и никто не хотел уступать. Но и переплачивать тоже никто не желал, уступая моей настойчивости, лишь когда стартовые цены удваивались. Хоть и имелось желание скупить все, но, заметив почти погасший блеск глаз одного солидного мастера, уступил ему последний килограммовый лот сырого мифрила, не став дальше повышать цену, когда все прочие претенденты благополучно отвалились. Оставшись без истинного серебра, мифрила и платины, перекупщики хорошо оторвались по золоту. Тут я им уже почти не мешал, пару раз влезая в торги просто для приличия, и в самый первый раз случайно выиграл лот на 1,5 килограмма чистейшей золотой пыли. Отметив заметно повышенную стартовую цену и мою предыдущую настойчивость, купцы вместе с мастерами решили посмотреть, как будут развиваться события, и пропустили важный момент, когда молоток ведущего ударил в третий раз. Продано. Больше подобных оплошностей они не допускали. В самом конце аукциона с молотка пошли предметы, не вошедшие в каталог, но они тоже вызывали интерес только у мастеров и перекупщиков. Инструменты, расходные материалы, полезные мелочи, алхимические рецепты и личные дневники забытых мастеров далекого прошлого. Многое из этого представляло для меня большую ценность, потому и стратил последние средства со своего банковского счета. Ничего, завтра торговый дом компенсирует траты с солидной прибавкой. Мои драгоценные камни продались все до единого. Последние торги завершились уже в ночной темноте. Несмотря на отсутствие физической деятельности, устал неимоверно. В одиночку разгрузить целый состав с углем было бы гораздо проще, чем тут просто поднимать вверх руку со своим номерком участника, сказывался навалившийся психологический откат. Ладья тоже выглядела сильно уставшей. Выкупленных лотов забирать не стал, воспользовавшись услугой по помещению покупок в арендованные банковские ячейки. Забрал лишь одну шляпу. С ней хотелось разобраться в самое ближайшее время. По дороге в гостиницу постоянно чувствовал за собой плотную слежку. Нас сопровождали несколько человек, и лишь присутствие бдительной стражи останавливало их от желания пообщаться. В ресторане за нами внимательно наблюдал уже другой шпионский состав. Несмотря на все попытки избежать чужого внимания, мне это не удалось. Интересно, стоит ли ждать очередных гостей этой ночью? С трудом объяснив сложившееся положение девушке, кое-как уложил ее в кровать. Она предлагала немедленно вернуться к ее отцу во дворец, где нас точно никто не побеспокоит, но я категорически отказался от такого варианта, ибо тем самым покажу свою слабость и потеряю доверие. Вместо этого устроил себе внеочередную тренировку по управлению аурой и жизненной силой, полностью сбросив все усталостные симптомы. Затем устроился в гостиной комнате, старательно вспоминая прошедший день, дабы проанализировать кое-какие малозаметные нюансы торгов и ожидая визита гостей в любой момент. Впрочем, в этот раз гости оказались благоразумными и решили не приходить. Наверняка взяли платные консультации у воровской гильдии и вовремя поняли, куда лучше не лезть без специального приглашения. Ближе к утру, когда совсем надоело ждать, все же отвлекся для изучения вчерашней покупки. Если раньше мне попадались магические шедевры, выполненные из драгоценных металлов и камней, то теперь любовался великолепной составной конструкцией из разных материалов. Здесь магемы размещались в металлических нитях с внутренними каналами, а также в обработанных алхимией тканях и коже. Внешние слои несли плетения, увеличивающие прочности, заведовавшие восстановлением возможных повреждений. Это самое обычное, на первый взгляд, шляпа по защите головы могла поспорить с остальным шлемом. Естественно, опять все упиралось в степень развития ауры владельца, так как встроенный накопитель выдающимися характеристиками совсем не обладал. Его должно было хватить лишь на отражение пары-тройки ударов топора или на спасение мозгов при падении с лошади. Но это не самое ценное в данном многофункциональном амулете. Главной изюминкой в нем была совершенно нестандартная сигнальная сеть, способная эффективно работать даже на ходу, хотя известные мне плетения с этой функцией всегда отличались жесткими требованиями статичного размещения. Такое плетение набрасывалось на заранее определенную местность, к примеру, приусадебный участок, и тогда оно будет отслеживать проникновение на охраняемую территорию каких-либо движущихся объектов. Более сложные магемы позволяют определить или отфильтровать обнаруживаемые объекты по размеру, массе и форме, но за дополнительные удобства приходится платить сниженной надежностью работы всей системы, ибо для обработки поступающих с датчиков сигналов все равно требуется простейший вычислитель на магическом принципе, имеющий кучу собственных недостатков. В доставшемся мне произведении магического искусства использовались совсем другие принципы. В нем не было той самой сети с датчиками, вместо нее великий мастер прошлого реализовал принцип радара с подвижным сканирующим лучом, даже с четырьмя отдельными лучами. Но это оказалось еще не все. Я впервые узнал о существовании магемоэффективного детектора ауры на расстоянии. Стоит отметить, аурой обладают не только люди и животные, она есть и у нежити, то есть у всех потенциально опасных существ. Растения тоже обладают ею, но у них она сильно отличается по своей структуре. Но обнаружить присутствие чужой ауры магией удается лишь с весьма небольшого расстояния. Здесь же подобное ограничение как-то обошли. Правда, докопаться до принципа действия будет весьма непросто, а о повторении всей конструкции вовсе пока не стоит даже задумываться. Кстати, реализация амулета в виде головного убора – это не прихоть создавшего его мастера или особое требование заказчика. Плетения радара скрывались в переплетении металлических нитей, плотно пронизывающих внутренние слои широких полей шляпы. Только с таким размещением в пространстве они и могли создавать подвижные сканирующие лучи. Кроме обнаружения ауры, радар как-то улавливал еще и тепловое излучение объектов, а все результаты работы передавал непосредственно на сетчатку глаза своего хозяина, значительно расширяя его зрительное восприятие. Причем этот эффект оставался при закрытых глазах. Еще один интересный прием из арсенала магии жизни, о котором я не знал. Дальность сканирования пространства регулировалась в широких пределах, причем отдельно по каждому из четырех лучей радара. Ограничивалась она лишь энергией, которую пользователь может передать амулету без сильного вреда для себя. Те самые указанные в аукционном описании 100 метров мог потянуть самый обычный человек. Естественно, его аура при этом капитально просядет, хотя в перспективе, при постоянном ношении шляпы, должна только хорошо развиваться. Мне же не поплохеет и при 10 километрах, но что делать с потоком поступающей информации, ибо для ее обработки моих мозгов просто не хватит. Потому придется постепенно привыкать и умело настраивать дальность обнаружения в зависимости от внешних условий. Последним сюрпризом амулета стал встроенный в него бинокль. Тут тоже древний мастер существенно превзошел своих коллег, ибо такого изящного взаимодействия глаза и создаваемой магией внешней оптики я прежде нигде не встречал. Его кратность тоже не была четко зафиксированной, Просто добраться до системы управления без описания мог только опытный маг, хорошо разбирающийся в амулетах. Но стоило лишь до нее добраться, как сразу открывались новые функции сложного зрительного прибора, такие как расширение угла обзора, автоматическое приближение выбранных объектов и многое другое. Короче, даже если удастся выцепить плетение и повторить своими силами лишь один бинокль, такие амулеты станут пользоваться хорошим спросом, ибо существенно превзойдут все подобные. А вот аукционная цена, за которую мне продали магическую шляпу, показалась слишком низкой, ибо я даже представить не могу, сколько времени, знания и сил ушло у великого мастера на ее изготовление. Мне без качественной автоматизации работы пока такого изделия не потянуть, даже имея перед глазами готовый образец, особенно если не понимаешь и половины того, как все это работает. Вот когда мне удастся создать хотя бы самую общую теорию здешней магии, тогда можно говорить предметно, а пока приходится довольствоваться лишь пересчетом и небольшой модернизацией существующего наследия. Глава 5. Поспешное бегство. Утром весь город пришел в движение. Ярмарка завершилась, народ стал активно разъезжаться. Проще всего было тем, кто передвигался по морю. Загрузив товарами корабли, они дружно покидали порт. Из окна номера прекрасно были видны многочисленные белые паруса кораблей, уходящих из бухты в открытое море. Наверняка некоторым из них придется вскоре столкнуться с пиратами. Тем, кто продолжит свой путь к другим городам по дорогам королевства, безопасности тоже никто не гарантирует. Леса кишат шайками разбойников, потому купцы передвигаются только большими караванами и с хорошей охраной. Простые люди тоже могут присоединиться к такому каравану, заплатив некоторое количество монет. Для сильных воинов есть шанс завербоваться в охрану и неплохо при этом заработать, правда, далеко не каждого возьмут. Требуется иметь собственное оружие и броню и вдобавок к этому хорошую репутацию. Вдруг разбойники хотят затесаться в охрану, дабы потом в нужный момент ударить в спину, потому, если нет достаточной репутации, к купцам с подобными предложениями можно даже не пытаться подходить, а попробовать вступить в гильдию наемников или присоединиться к гильдейским отрядам в качестве рекрута. Естественно, гильдия своими методами позаботится об отсутствии предателей. Имелись и смелые одиночки, которые собирались путешествовать по дорогам самостоятельно или небольшими группами. Именно они потом и становились основной добычей разбойников, но некоторый шанс проскочить мимо всех опасностей у них, естественно, был. У меня же сложился свой план, как стоит добираться до столицы королевства. Придется хорошенько потратиться, чтобы оторваться от слежки, купив места в пассажирском дилижансе, передвигающемся между городами с хорошей охраной. Так здесь обычно путешествовали богатые люди. Но едва дилижанс дойдет до постоялого двора на дороге, где его пассажиры должны провести ночь, мы сойдем с него и дальше пойдем пешком. Имелось весьма недвусмысленное чувство, так будет безопаснее. В пути можно хорошо потренироваться и, возможно, неплохо поживиться. Если разбойники грабят караваны, то кто мешает грабить самих разбойников? Ценного добра у них мало, но опыт лишним не бывает. Заглянув во время завтрака в свою чековую книжку, не обнаружил там обещанного увеличения счета. Вместо этого присутствовала надпись о необходимости срочно посетить банк. Предчувствуя большие неприятности, разложил по карманам заполненные энергией великие камни ауры и подготовился брать отделение штурмом, отправив ладью к ее отцу якобы попрощаться перед дальней дорогой и взять одежду для дальних путешествий. Можно было забыть про деньги и оставленные ценности, но проблему с банком так или иначе все равно придется решать. При неудаче изменю имя, внешность и профессиональную принадлежность, пусть местные потом разбираются и ищут алхимика Демиуса. Однако в этот раз мои ожидания беды оказались обмануты. Старший служащий банка в торжественной обстановке вручил мне новую чековую книжку VIP-клиента, имевшую существенно лучшую защиту, нежели предыдущая, в которой красовалась заветная цифра моего личного счета. Теперь наша комиссия за ваши дальние переводы составляет всего 1%. Для вас полностью открыта кредитная линия наполовину имеющейся у вас сейчас на счете суммы под 10% годовых, заметил служащий с широкой улыбкой на лице. Очень неплохо, подумал я. Снижение комиссии на 0,5% совсем немного, но все равно приятно. Если сейчас на счету лежит 2 миллиона с небольшим хвостиком, уж больно жаркой была борьба за мои драгоценные камни, то потенциальный кредит в миллион тоже может когда-либо пригодиться. Благо для его получения даже не потребуется посещать банк, достаточно просто выписать чек. Интересно, с чего вдруг такое высокое доверие? В качестве личного бонуса от нашего банка мы презентуем вам два средних свитка опыта. Вы их можете использовать для повышения своего уровня, продолжил говорить служащий, выкладывая передо мной два небольших бумажных листа. Взглянув на них магическим зрением, не увидел привычных плетений, эти свитки скорее походили на божественные артефакты. Более того, мы можем предложить вам дополнительные свитки опыта с 30% скидкой, не унимался служащий в своем желании угодить богатому клиенту. Извините, уважаемый, остановил его следующую фразу, а откуда ваш банк берет эти самые свитки? Решил попробовать удовлетворить свое резко пробудившееся любопытство. Как, вы разве сами не знаете? Сильно удивился клерк. Видимо, я спросил о том, что тут все хорошо знают. Да как-то пока не приходилось интересоваться, дела да торговля, уклончиво ответил ему. Ах да, видимо, потому-то у вас и уровень такой низкий, опять заулыбался тот. На одних делах его сложно поднимать. Деловые люди потому и покупают свитки опыта, так как они позволяют быстрее получить столь ценные для заключения выгодных контрактов баллы. Вам бы стоило приподнять свитками свой уровень хотя бы до 50 или даже 60, с вашей-то деловой репутацией это окупится меньше, чем за год. А вот те, кто желает неплохо заработать, как раз и продают нашему банку свой личный опыт, заработанный потом, кровью и большим напряжением ума. Интересный расклад. Оказывается, здесь можно продавать и покупать не только материальные объекты, но и свой опыт, из которого складывается личный уровень. Не знал, не знал. Естественно, банк имеет с этого дела весьма приличный процент дополнительной прибыли, вон какую скидку мне предложили. У меня же теперь появляется хорошая возможность объяснить даже резкое возрастание своего уровня, который виден другим обитателям игровой вселенной. Подумав немного для приличия, приобрел 5 больших свитков опыта, которые годились для повышения уровня на одно значение выше 30 уровня, получив в качестве бонуса еще пару бесплатно. Причем скидка на первые 5 так и оставалась 30%, потому свитки для меня стоили не 100 тысяч, а 70. Клерк предложил сразу же выкупить еще 3 больших свитка, ибо тогда он даст мне бонусом огромный, который официально уже стоит 200 тысяч сам по себе. Решил последовать его совету и изрядно облегчил свой счет, а вот применять эти свитки на себя не стал, хоть и вышел из банка изрядно подросшим. Проследовав в мужскую комнату и убедившись в отсутствии там магической слежки или какого-либо иного наблюдения, спрятал купленные свитки в пространственный карман, а видимый уровень банально исправил до значения 51. Теперь для местных я вполне солидный господин, с которым можно вести дела. Содержимое банковских ячеек с аукционными покупками приказал доставить в свой гостиничный номер, так как в самом хранилище наверняка велось магическое наблюдение, хоть его и не было заметно. Пришлось оплатить транспортировку ценностей, дабы сохранить секрет своей сумки. Если перед коллегой-контрабандистом это не зазорно сделать, то в банке таких вещей лучше не светить, мало ли. Банк предоставлял услугу по транспортировке ценностей и в другие города, только цена была уже совсем негуманной. Вернувшись в гостиницу, закинул доставленные покупки в сумку вместе с аукционными коробками, окончательно попрощался с хозяином, радостно пожелавшим мне непременно останавливаться у него при следующем посещении этого города. Его искренняя радость вполне понятна, братья-близнецы старого империала, которым я с ним некогда расплатился, на прошедшем аукционе продавались почти за 5000 нынешних золотых. Их там было выставлено всего 7 штук, и из них 4 мои. Оставалось еще несколько дел: забрать готовые заказы у портного, а также девушку-швею, если она захочет присоединиться к нам, зайти попрощаться к бургомистру, где меня ждет Ладия, и можно отправляться в путь. До отправления пассажирского дилижанса осталась какая-то пара часов. Итак, Алле, каково твое окончательное решение? Обратился я к знакомой швее, после того как отправил паренька курьера с коробкой готовой одежды во дворец к бургомистру. С нашей прошлой встречи девушка, кстати, подросла в уровне, став 9-й, хотя тогда была только 5-й. Видимо, за активную работу иголкой здесь хорошо капает ценного опыта. Я с вами, твердо ответила она. Тогда жду тебя через 1.5 часа у стоянки дилижансов в полной готовности к дальним путешествиям. Коли опоздаешь или вовсе не придешь, считай, никакого разговора у нас тогда не было, поставил ей достаточно жесткое условие со своей стороны. Если у нее заключен долгосрочный трудовой договор с портным, то быстро разорвать его по собственному желанию не так-то просто без серьезной потери средств или репутации. Но это уже не мои проблемы, обязательно буду. Пискнула она, развернулась на одном месте и быстро умчалась куда-то внутрь здания, громко хлопнув дверью. Оставшись в одиночестве, лишь пожал плечами и отправился к следующей цели, не обращая внимания на сопровождение филеров. Они так и ходили за мной по пятам, не решаясь на что-либо другое. Вот обещанные рекомендательные письма, Демиус. Бургомистр передал мне несколько запечатанных конвертов. Благодарю за вашу заботу о моей дочери. Амулеты, которые вы ей дали, поистине бесценны. Теперь я действительно могу за нее не беспокоиться. К тому же мне сообщили о состоянии вашего личного счета, потому я верю, все у вас будет хорошо. С последней фразой его лицо расплылось в широкой улыбке. Не исключено, сегодняшняя неслыханная щедрость со стороны банка была продиктована не объемом средств на моем счете, а особенным интересом, проявленным Лэром Санти к моей персоне. Ему ничего не стоило сделать пару намеков нужным людям, и отношение ко мне сразу же изменилось. Впрочем, его можно легко понять, он так заботится о своей дочери. Провожать нас вышла и заметно похорошевшая супруга бургомистра. При расставании с дочерью на ее щеках образовались мокрые дорожки, но при этом она продолжала улыбаться. В мою же сторону женщина старалась даже не смотреть. Закинув большую сумку с вещами на плечо, я взял Ладию под руку и быстро ввинтился в уличную толпу, ловко отсекая некоторых нерасторопных шпионов. «Познакомьтесь, девушки». Аллия действительно уже ждала меня с небольшим рюкзаком на спине. Вещей у нее было немного, зато сам рюкзак явно сделан ее собственными руками из обрезков дорогой крепкой ткани. Оделась она в такую же самодельную одежду, великолепно подчеркивающую все достоинства ее фигуры. Когда она заметила, с кем я пожаловал, глаза девушки непроизвольно расширились от удивления. Возможно, она уже видела дочку бургомистра на прежнем месте своей работы. Пришлось выводить ее из легкого ступора, представляя свою наложницу по полной программе. А потом мы дружно влезли в отправляющийся дилижанс на самой последней минуте перед его отправлением. Даже не буду упоминать, во сколько мне обошлись 3 билета. Едва только Алина решилась впервые полностью довериться своей интуиции и серьезно углубиться в виртуальный мир, как реальность вознамерилась всячески воспрепятствовать такому выбору уже на следующий день. И, как всегда, ничего лучше не придумала, как подкинуть свежих жизненных проблем. Началось с того, что ее старая подруга детства напрочь разругалась со своим сожителем и слезно попросилась временно пожить у нее, ибо именно из-за этого подлеца она когда-то крепко поссорилась с родителями и теперь ей совсем негде жить. Хоть Алина и не была сильно рада такому соседству, отказать подруге тоже не смогла. Следующим подарком реальности в тот же день стали проблемы на работе. Ее начальница сильно повздорила с одним серьезным клиентом из-за какой-то мелочи, а когда тот нажаловался реальным хозяевам бизнеса, всю вину умудрилась свалить на Алину как на нерасторопную и ленивую исполнительницу, из-за которой дом мод постоянно теряет клиентов. Те люди конкретные, возникающие проблемы решают быстро, практически не вдаваясь в суть дела, потому простым увольнением не обошлось. Ей без долгих препирательств выставили крупную неустойку, которую требуется выплатить, когда она найдет себе другую работу. Требовать справедливости через суд было совершенно бесполезно, там все давно схвачено и за все заплачено. Девушка было собралась пойти по другим домам мод, где у нее имелись знакомства, но потом подумала, это знак свыше, и стала искать ближайший к дому центр виртуальной реальности, где сдавали в аренду капсулы поддержки жизни. Грубо посчитав в уме, сколько она сумеет заработать, постоянно пребывая в игровом мире, где время идет вчетверо быстрее, такое решение казалось просто идеальным. Выходило, хватит на оплату квартиры, на аренду капсулы и даже останется возможность расплатиться с той проклятой неустойкой за пару-тройку реальных месяцев, ведь в игре за это время запросто пройдет целый год. Да, про идею накопить денег и купить себе нормальный шмот придется временно забыть, и лишь призрачные обещания того странного игрока еще тайно согревали ее душу. Тот обещал забрать свой заказ и все никак не приходил, но Алина была уверена, он помнит о ней, потому постаралась быстро завершить свои дела у портного. Благо ярмарка шла к завершению и поток клиентов заметно ослабевал. Теперь мастер и сам мог справляться с большей частью заказов, надобность в двух дополнительных помощницах исчезала. Портной с большим удовольствием уволил бы ее напарницу, но Алина упросила отпустить именно ее. Если все пойдет не так, устроиться на другую работу несложно. В городе имелась корабельная верфь, и там постоянно требовались швеи для шитья парусов. Причем платили там даже больше, чем у портного, но и работа была более тяжелой. Впрочем, имелось как минимум еще 4 места, куда девушка могла легко устроиться. Работы в портовом городе все равно было куда больше, чем работников. И вот наконец-то тот игрок объявился, вновь отправив душу девушки в пятки при первом появлении. Только через минуту она смогла внимательнее разглядеть его, не переставая удивляться. В этот раз он был одет в идеально сидевший на нем дорогой дорожный костюм, и Алина не могла сказать, кто в этом городе мог так хорошо подогнать его по фигуре. На спине мужчины болталась красивая широкополая шляпа, а в его взгляде читалось большое желание всех послать куда-то подальше. Но самым удивительным оказался его заметно подросший уровень, 51-й. Такой быстрый рост за столь короткое время можно только купить. Но это просто безумные деньги. Промелькнула мысль в голове девушки. А потом он спросил про ее решение, сбив с мысли, и потребовал почти сразу следовать к стоянке дилижансов, иначе. Это иначе ее категорически не устраивало. Денег на дорогой билет у нее не могло быть просто по определению, но она решила довериться, полностью отключив логику разума. Следующим потрясением для нее стала их очередная встреча. Мужчина опять пришел не один, и даже не с той неизвестной красавицей, для которой он в первый раз заказал столько роскошных платьев. С ним под локоток, опустив носик и немного смущаясь, стояла единственная дочь бургомистра города. Алине уже доводилось один раз общаться с нею по своей работе, и она ее сразу же узнала. Потому-то она даже не расслышала, кем же ее представил ей этот странный игрок Демиус. Скорее всего, ему нужно сопроводить ее до столицы, тогда подумала она. После чего они все запрыгнули в тронувшийся дилижанс. Ей сильно захотелось поговорить, но мужчина приложил палец к губам, подав знак, что при посторонних надо молчать. Что такое дилижанс? Дилижанс – это такая большая карета, рассчитанная на перевозку дюжины богатых пассажиров с максимальной скоростью и хоть каким-то комфортом. 4 больших колеса с пневматическими шинами, крепкие стальные оси на пружинных рессорах, 8 резвых лошадей, запряженных цугом. Салон, разделенный на 2 отдельные части, в каждом по 2 мягких дивана. Пассажирам всю дорогу придется смотреть друг на друга или на виды окрестностей за прозрачными окнами дверей. Охраняли дилижанс 5 хорошо вооруженных наемников и кучер. Все они сидели снаружи и постоянно были начеку. Мне поначалу казалось, охрана должна сопровождать нас верхом, но оказалось, верховые лошади просто не способны долго держать высокий темп даже с помощью специальных эликсиров. И скорость перемещения кареты по дороге сильно упадет. Естественно, дилижанс не поезд, он не движется круглые сутки. Ночью карета останавливается у постоялого двора, где усталые пассажиры могут немного отдохнуть, а охранники расслабиться. Благодаря высокой скорости дилижанс за день проходит такое же расстояние, какое купеческий караван одолеет только за 3-4. Если бы я планировал проехать на нем весь путь до конца, то уже на 5-й день был бы в столице. Увы, нехорошие предчувствия требовали поступить иначе. Если в самый первый день поездки нам абсолютно ничто не грозит, так как воровская гильдия просто не успеет среагировать, то потом она предпримет все возможное, дабы обязательно задержать дилижанс и как следует отомстить некоторым его пассажирам. В своих возможностях отбиться сомнений не возникало, но к чему весь этот нелепый героизм? Не удивлюсь, если на всех постоялых дворах у гильдии имеются свои тайные информаторы, потому если они сообщат кое-кому об исчезновении некоторых странных пассажиров, всем станет только лучше. А пока можно спокойно смотреть в окно, считая купеческие караваны на дороге, которые мы лихо обгоняем один за другим. Мы остановились около очень приличного постоялого двора только на самом закате дня. Уставшие пассажиры выбрались наружу, разминая затекшие от долгого сидения ноги. Дополнительно платить за ночлег не требовалось. Как и ужин, все уже включено в цену билета. Это еще одна ценная особенность, ради которой богатые люди предпочитают пользоваться услугами транспортной компании. После завершения ярмарки постоялые дворы забиты людьми, а для пассажиров дилижанса заранее всегда бронируются номера и гарантируется внеочередное обслуживание. Впрочем, вышедшие из города купеческие караваны досюда еще не дошли, Во дворе стоят лишь несколько карет состоятельных господ, прикативших сюда раньше нас. Постоялый двор не городская гостиница, и все же какой-то сервис он вполне гарантирует. Даже горячая вода есть, если хорошо попросить хозяина, подмазав его лишней серебрушкой. Но сначала по плану у нас идет еда. Алле, мне надо точно знать, когда ты временно покинешь этот мир и на какой срок, обратился я к своей первой компаньонке из числа реальных игроков, когда мы сели за отдельный стол в местной харчевне. Ближайшие столы занимали другие пассажиры дилижанса, а полная грудастая официантка в белом переднике шустро метала на столы приготовленный к этому моменту ужин. Хоть нам и не предоставили выбора блюд, отказываться от предложенного не позволял вызывающий желудочные спазмы запах жареного мяса и тушеных овощей. «Очень нескоро, я в отпуске и залезла в капсулу», — ответила она, резко набрасываясь на поданную нам еду. «Можете на меня всегда рассчитывать», — кивнула девушка, активно пережевывая кусок мяса, который просто откусила от еще большего куска со своей тарелки. Я же тем временем спокойно достал из внутреннего кармана свой антикварный столовый набор, вынул из него приборы и стал изображать из себя великого знатока этикета. То же самое, кстати, сделала и Ладия, только набор у нее был существенно проще моего, но орудовала она им куда изящнее. Чувствовался большой опыт и подобающее воспитание. Глядя на нас, Аллея тоже взяла в руку столовый нож и попыталась копировать наши действия. Получалось у нее неважно, но она старалась. Даже чавкать при пережевывании перестала. Я замечал в ее взгляде большое желание поговорить, причем еще с самого начала нашего путешествия, но пока для разговора не имелось никакой возможности. Да и времени тоже не было. Вот завтра днем поговорим, убравшись подальше от посторонних глаз и ушей. Горячая вода здесь имелась только в отдельном банном помещении, потому после ужина пришлось идти туда и занимать очередь, так как мы оказались далеко не первыми, кому в голову пришла мысль хорошенько вымыться. Смыв пот и налипшую дорожную пыль, вновь почувствовали себя достойными уважения людьми. «Сейчас идете отдыхать в комнату и сразу же постарайтесь уснуть. Я вас разбужу, когда придет нужное время», — наказал я насытившимся и приведшим себя в подобающий вид девушкам. «А вы сами что, спать совсем не будете?» — спросила меня неугомонная Аллея. «Мне это не особенно-то и нужно», — ответил я ей. «Я приду в номер чуть позже, пока хочу немного подумать, сидя в одиночестве. Не рассказывать же ей, чем на самом деле собираюсь заняться. Дел на ближайшую ночку хватало. Во время поездки я не терял времени даром». Убедившись в отсутствии среди пассажиров и охраны магов, незаметно достал из сумки свой портативный вычислитель и еще раз пересчитал все плетения, используемые мной в боевом амулете, в первую очередь на предмет уменьшения занимаемого ими места. Выкинул многочисленные дублирующиеся участки, переделал принцип активизации управления, произвел еще пару десятков мелких изменений, до которых умудрился додуматься. Теперь весь мой набор работал на одной базовой платформе и мог полностью уместиться в единственный, самый малый камень крови, который только можно сделать, размером 5 на 7 мм. Причем на платформу можно навесить еще парочку плетений эффекторов, места хватит. Параллельно просчитал новые магимы уплотнения энергии в накопителе, правда, подойдут они только для сапфира или камня ауры. Предварительный расчет показал, с полученными плетениями укрепления каркаса можно теоретически увеличить емкость камня почти в 7 раз или же во столько же сократить необходимый размер при сопоставимой емкости. Теперь оставалось все эти расчеты воплотить в материалах и проверить на практике, сильно ли я ошибся. Магический вычислитель тоже категорически нуждался в доработке, даже нынешняя скорость его работы меня не устраивает. Основная проблема заключалась в невозможности применить привычную двоичную систему. Примитивная логическая комбинаторика, реализованная магией в камнях, при работе потребляла просто чудовищное количество энергии. Попытки умерить аппетит плетения окончились неудачно, ибо они переставали взаимодействовать друг с другом. В итоге пришлось городить аналоговые вычислители с цифровым управлением, мирясь с потерей точности и накоплением ошибок в последовательных расчетах. Потому сложные плетения требовали нескольких циклов пересчета с разной степенью детализации, что опять же отнимало много времени. Как-либо исправить ситуацию, полностью перейдя на цифру, получится только при использовании металлических амулетов с микроскопическими каналами. Однако пока останавливает потенциальный уровень сложности их изготовления, сравнимый с реальным микропроцессором. Мне сначала требуется попрактиковаться на чем-либо более простом, чем я сейчас и занимаюсь, отрывая время от других важных дел.